Глава 22. Клара. Лондон, Англия. Мы заблудились. Безнадежно заблудились. Поспешив покинуть место наезда и пробегая по мостовой, мы сбились с пути. Мимо проходили люди с лицами, закутанными в шарфы и закрытыми масками. Высокие шерстяные шапки возвышались над темными силуэтами, подобно башням. Длинные черные плащи трепетали на ветру, как вороньи крылья. Слева мерцал белый мрамор какого-то здания. Винни снова закашлялась, на этот раз вместе с воздухом из легких вырывался отчетливый свист. «Если я не найду дорогу, мы так и будем стоять на этом лондонском тротуаре, пока у Винни не случится очередной приступ». «Мама», — сказала она тихонько, — «МГ говорит, что за этим углом можно свернуть налево». Уличные указатели были скрыты, аншлаги размытыми прямоугольниками висели на стендах домов слишком высоко, туман затянул их, и буквы слились в нечитаемое пятно. «Не могу различить название улиц на домах», — пожаловалась я дочке. «Не знаю, Гарик ли это. Нам нужно свернуть на улицу Гарик». «Это она», — ответила Винни. «Обычно я не противоречу МГ, но сейчас как могла я положиться на воображаемую подругу дочери? Это казалось нелепым, но за годы я поняла одну вещь. МГ — это та часть Винни, которая знает, как поступать, но Винни предпочитает отдать славу МГ. Почему МГ думает, что это та улица? Вот почему. Она указала на маленькую садовую статую горгульи у порога. Она заметила ее, когда мы проходили тут раньше. Да, хорошая девочка. Пока мы брели сквозь туман, понурив голову, к нашей квартире, меня мутило и кружилась голова. Неужели моя дочь сама должна спасать свою жизнь, раз ее мать на это не способна? По воздуху плыли голоса, замедленные, искаженные. «Помогите! Где я?» «Пустите, пожалуйста, это срочно! Мне нужно попасть в 17-ю квартиру!» Голос Чарли. Мы вышли прямо на него. Он стоял перед парадной дверью и орал в переговорное устройство. «Ох!» Он схватил меня за плечи руками в кожаных перчатках и притянул к себе так близко, что почти коснулся своим лбом моего. «Клара, это вы! Слава Богу! С вами все хорошо!» Звон бьющегося стекла, крик какого-то мужчины. «А ну иди сюда, стервец!» Я держала Винни за руку. «Мне нужно попасть внутрь». В двери зажужжало. Кто-то откликнулся на просьбу Чарли. Мы ввалились в коридор, дым тащился следом за нами, холод норовил куснуть напоследок. «Вот и номер 17. «Ключ у вас есть?» — спросил он. Я стала рыться в сумочке и растерянно подняла глаза. «Ключ. Мам, когда мы уходили, ты положила ключ в карман, а не в сумочку». Я сунула руку в карман и стиснула холодную тяжесть латуни. Потом стряхнула с себя оцепенение, и мы вошли. Винни со свистом втягивала и выдыхала воздух, она согнулась, упершись руками в колени, в позе человека, которому не хватает дыхания. Я расстегнула ее пальто и сняла шарф. Затем бросила в спальню за деревянной шкатулкой со шприцем и адреналином. Трясущимися руками я проткнула иглой пробку и втянула поршнем спасительную жидкость. Я увидела свое отражение в зеркале и охнула. Лицо было в темных разводах от сажи, как будто я лезла через трубу, прочищая ее щеками и носом. Волосы свисали грязными прядями. Это был результат загрязнения в воздухе. Всю эту гадость вдыхали хрупкие легкие моей дочери. Я снова подвергла ее этому испытанию. Какая я дура! Вернувшись в гостиную, я опустилась перед Винни на колени. «Прошу, сделай глубокий вдох», — сказала я, держа шприц, неуверенная, необходимо ли пускать его в ход. Винни улыбнулась. «Все нормально, мам. Честное слово. Теперь, когда мы в доме, все хорошо». Чарли стоял, и лицо его под слоем сажи было бледным. «С вами все хорошо?» — спросил он наконец. «Да», — ответила я, глядя на него. «Все хорошо». Укол не потребовался, и мы сидели в молчании, пока дыхание Винни не сделалось ровным. Снаружи доносились гудки клаксонов и вой сирен. Чарли внимательно смотрел на Винни. На волосах его виднелись хлопья сажи, падавшие на плечи шерстяного пальто. Вокруг шеи у него был повязан платок, спущенный теперь вниз, и на нем остались темные линии в тех местах, где ткань соприкасалась с губами и подбородком. «Что произошло?» — спросил он. «Я думала, что ничего не случится. Я была такая дура, слышала выпуск новостей, но решила... Я такого скверного смога никогда не видел. Это все проклятый дешевый уголь, который разрешил Черчилль». Чарли примостился на журнальном столике и наклонился, чтобы стереть большими пальцами сажу у меня с лица. «Я позвоню нашему семейному врачу Мейкому. Он нам поможет». «Чарли, выслушайте меня. Этот воздух ядовит для нее». Я притянула к себе Винни, и та не стала сопротивляться. Меня душили слезы, а в груди пылал гнев. Я сама не понимала точно, на кого злилась. На мать, может быть? На отца Чарли, оставившего после себя бумаги без каких-либо объяснений? Или на себя? Гнев испепелял меня изнутри и снаружи. Голос Чарли звучал спокойно и ровно, вернув меня в комнату. «Город парализован, поезда не ходят, мосты перекрыты, полиция и скорая не могут проехать». «Послушайте», — прервала я его причитание, — «мне необходимо выбраться отсюда, все равно как». Винни подошла к окну и прислонилась лбом к стеклу. «В обычной ситуации я предложил бы положить девочку в больницу, где ей дали бы кислород», — сказал Чарли. «Но по радио сообщили, что больницы переполнены, и там не хватает ни медработников, ни кислорода». Как бы в подтверждение его слов, на улице провыла сирена, смолкла, потом включилась вновь. «Ничто не происходит само по себе. Любое событие переплетено с каким-то другим в прошлом». Я вспомнила, как, когда мне было 12, мы с папой поехали развлечения ради в Нью-Йорк посмотреть на елку в Рокфеллер-центре и поглазеть на витрины. Мы проделали уже большую часть подъема на лифте к вершине Empire State Building, когда кабина вдруг со скрипом остановилась. Мы с группой других людей оказались запертыми в тесном пространстве. Свет погас. Какая-то женщина начала визжать. Мне срочно понадобилось в туалет. Папа вполголоса утешал меня, говоря, что лифт скоро поедет. Он запел «Ты мое солнышко». Незапертые пассажиры подхватили песню, чтобы унять страх. Кабина дернулась и пришла в движение. Те несколько минут, проведенных в ловушке, как нельзя более точно походили на наше положение в этой снятой квартире. Отчаянная беспомощность, ощущение неминуемо надвигающейся опасности. «Я иду звонить Мейкому». Чарли отправился на кухню, где набрал на черном телефонном аппарате номер, который помнил наизусть. Я пошла за ним и слышала долгие гудки в трубке. Их прозвучало по меньшей мере 10. Я ждала, что Чарли повесит трубку, но он стоял со свирепым выражением лица, словно одним усилием воли хотел заставить доктора ответить. «Мейком», — сказал он, — «у нас чрезвычайная ситуация. Моя знакомая приехала из Америки, с ней девочка, ей 8, — подсказала я, — 8 лет, и у нее астма. У нее астма, от этого воздуха ей плохо. Можете нам помочь?» Последовала долгая пауза. Мужской голос на другой линии говорил что-то неразборчиво. Затем снова вступил Чарли. «Да, у нее есть уколы и таблетки». Он посмотрел на меня. «Эуфилин», — сказал я, и он повторил мои слова. Выслушав ответ доктора, Чарли кивнул, потом отвернулся от меня. Страх нахлынул, как вода во время прилива заливает пляж, кружа щепки и раковины, затем отступает, но лишь на миг, чтобы с новой волной захватить еще часть берега, принести еще больше ссора. Чарли повесил трубку и выдохнул. Я схватил его за рукав. «Что он сказал? Он нам поможет?» «Сказал, что должен идти. Никто нам не поможет и лучше не станет. Больницы забиты. Врачи не принимают вызовы. Многие улицы перекрыты. Велел дать ей ликвифуру, когда приедем ко мне домой». «Ликвифуру?» «Лекарство от кашля». «Это не то, что ей нужно». Грудь сдавила, хотелось излить эту тяжесть в крики, но я сдерживалась. «Я только передаю слова доктора. Нам нужно уходить». «Ладно. Что дальше? Что мне делать?» «Сейчас мы пойдем ко мне домой. До него всего несколько кварталов, и я найду дорогу даже с завязанными глазами. Винни примет лекарство, и мы справимся. Не возражаете?» Я кивнула, прижав кончики пальцев к углам глаз. Поплакать можно будет позже. Виноватых будем искать, когда окажемся в безопасности. Оттуда мы отправимся в деревню, в дом моей матери», — продолжил Чарли. Я снова кивнула. «Уходим немедленно», — сказал он. «Возьмите только то, что сможете нести». Я помчалась в спальню и быстро собрала вещи, думая о матери и ее полуночном побеге. Захватила сумку, положив лекарство сверху, взяла по перемене одежду для себя и для дочки, потом схватила ранец с бумагами матери и сумочку с деньгами, билетами и паспортами. Сборы заняли меньше 5 минут. Я в последний раз бросила взгляд на чемодан с нашей одеждой и прочими вещами, которые мы сочли нужными для поездки. Мы с Винни отправлялись в общество чужого человека, в место, о котором я никогда прежде не слышала, и тем не менее принять это решение не составило труда.